в близкого друга. Он успел жениться и бросить свою жену. Лу по-прежнему оставалась центром его вселенной. Он просит у нее единственной вещи — возможности писать ей. Появился и новый интеллектуальный поклонник, издатель Эрнст Пайфер, который начинает работать над ее воспоминаниями. Ему откроются многие тайны жизни Лу Андреа Саламе. Мир по-прежнему казался ей населенным братьями. Ну а Фрейд? Был ли он влюблен в Лу? Что это было? Дружба на грани с любовью или любовь на грани с дружбой? Дружбой длиной в четверть века. Дружбой, прервавшейся 5 февраля 1937 года. После своей кончины она не хотела ни торжественно-лицемерных речей, ни подобающего памятника. На плите, под которой покоится ее прах, нет ни имени, ни дат жизни. Казалось, она хотела стереть свое имя из памяти истории, не придавая значения тому, кем она была для других. Возможно ли это? Софи де Сигюр. Однажды, просматривая каталог выставки цветов, проходившей во Франции, я увидела розу с необычным названием. Комтесс де Сигюр не растопчена. Два совершенно разных имени, французское и русское, волею случая оказавшихся рядом. Сигюр — типичная французская фамилия с ударением на последнем слоге и частичкой «д», свидетельствующей об аристократическом происхождении. И растопчены — именитый род, хорошо известный в русской истории, представители которого внесли заметный вклад в российскую культуру XIX века. Федор Васильевич Ростовчин, государственный деятель, генерал-губернатор Москвы в 1812 году. Позже, уйдя из политики, он увлекается литературой и приобретает в 20-х годах XIX века достаточную известность на этом поприще. Другая ростовчина – Евдокия, одна из самых известных русских поэтесс первой половины XIX века, творчество которой ценил Пушкин. Роза с необычным именем открыла еще одну тайну – София Ростопчина, разделившая во Франции наряду с Жюлем Верном необычную привилегию стать известной детской писательницей. Ее с уверенностью можно назвать основоположницей детского жанра в мировой литературе. Она была первая, кто понял, что детям могут быть интересны не только сказки. Это имя хорошо известно каждому французскому школьнику. Неважно, когда он окончил школу, в начале 20-го или в начале 21-го века. Создан музей, школа в Нормандии носит имя мадам де Сигюр. В ее честь названа восхитительная красная роза. Ее произведения экранизированы, созданы забавные мультфильмы. Известный французский певец Жан Ферра назвал свою песню «Примерные девочки» по названию одного из рассказов графини де Сигюр, а современная рок-группа носит имя главного персонажа забавных историй писательницы Софи. Еще одна страничка нашей культуры, остававшаяся долго закрытой. Может быть, только потому, что на всех книгах, написанных ею, стоит высокий титул и девичье имя писательницы, подчеркивающее свое русское происхождение. Графиня де Сигюр, урожденная Ростопчина. Ее мать Екатерина Протасова, благодаря своей тетушке Анне Степановне Протасовой, любимой фрейлине Екатерины II, воспитывалась вместе с сестрами при дворе императрицы со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Образование, недоступное для более простых россиянок, и, конечно же, обеспеченное будущее, связанное с положением в обществе и удачным замужеством. Русские аристократки конца XVIII века, а больше мы не помышляли. Екатерина Протасова не стала исключением. При дворе она познакомилась и с Федором Ростопчиным, проходившим службу при дворе наследника российского престола, великого князя Павла. Молодому и подающему надежды Федору Ростопчину сразу приглянулась младшая племянница фрейлины Екатерина Протасова. Покапризничав для приличия, Анна Степановна дала свое согласие, а в качестве свадебного подарка от императрицы ее племянница получила неплохое приданое. От этого брака родилось 5 детей. София, 4-й ребенок Ростопчиных, появилась на свет 19 июля 1799 года в Санкт-Петербурге. Ее крестным Отцом стал сам император Павел I.